Суббота. Клэр уезжает, Шелли провожает ее, Джефферсон придет только к 5 часам. Беспокоясь, что Шелли не возвращается, выхожу, чтобы встретить его. Идет дождь, он возвратился в 7:30, читала Овидия. К чаю пришел Чарльз Клармонт, говорили о картинах. Я начинаю другой дневник, так как у нас начнется новая жизнь. Клэр, изгнанная на дачу в течение нескольких дней, наслаждалась тишиной после пережитых волнений, но она не была такой девушкой, которую надолго могло бы удовлетворить сельское уединение. Она искала в жизни живого интереса и не приминула его найти. Влюбленные всегда воображают, что встреча с необыкновенным существом заставила их полюбить. Но правда состоит скорее в том, что зародившееся любовное стремление ищет в мире своего предмета, и если не находит, то само его создает. Только у робких это движение сердца бессознательно, а смелая Клэр, когда поняла, что у нее не остается никакой надежды отнять Шелли у сестры или хотя бы обладать им вместе с нею, стала сознательно искать героя для своего незанятого чувства. В деревенском уединении она не могла его найти возле себя. Некоторые влюбленные в таком положении пишут к прославленным воинам, к знаменитым актерам. Клэр была образованная девушка и обратила свои поиски на поэта. Она не нашла более достойного, чем Джордж Гордон Лорд Байрон, человек, возбуждавший тогда наибольший восторг и наиболее ненавидимый в Англии. Она знала наизусть его поэмы, которые Шелли так часто читал с энтузиазмом. Ей была известна образовавшаяся вокруг его имени легенда о его порочности и уме, о его дьявольской прелести и адской жестокости. Его необыкновенная красота, громкий титул, гений писателя, смелость идей, молва о его любовных приключениях — все соединялось, чтобы сделать его совершенным героем. У него были любовницами знатные дамы, графиня Оксфорд, леди Уэбстер и несчастная леди Каролина Лэмб, которая написала в своем дневнике: «Сумасброд, зол, опасно с ним знаться», и внизу приписала: «Я видела это прекрасное бледное лицо, и моя судьба решена». Он женился, и весь Лондон рассказывал, что, входя в свадебную карету после венчания, он сказал леди Байрон: «Вы теперь моя жена, и этого одного довольно, чтобы я почувствовал к вам ненависть. Если бы вы были женой другого, может быть, я полюбил бы вас». Он обращался с нею с таким пренебрежением, что она через год должна была хлопотать о разводе. Разносчики скандалов передавали, что она открыла преступную связь между Байроном и его сестрой Августой. С тех пор, как распространилась эта мрачная история, боязливые души с ужасом отворачивались от него. Но трудности только привлекали Клэр, которая доверяла своему гению. Она достала адрес Дон Жуана и решила попытать счастье. Клэр к Байрону. «Я к вам пишу, будучи с вами совершенно незнакома, не для того, чтобы просить у вас благотворительной помощи, я в ней не имею никакой надобности, и тем не менее я дрожу от страха, когда думаю о том, как вы отнесетесь к этому письму. Кто может осудить вас, если вы меня сочтете навязчивой? Вам может показаться странным, и однако это правда, что я свое счастье передаю в ваши руки». Если женщина с незапятнанной репутацией, свободная от власти отца или супруга, отдается вам без всяких условий, если эта женщина признается с бьющимся сердцем, что любит вас уже много лет, если она обещает вам полную тайну и безопасность, если на ваше снисхождение к ней она готова отвечать безграничной привязанностью и преданностью, неужели вы обманете ее ожидания или будете молчаливы, как могила?